Глава 57. Дим – попаданец. На совет мы отправились все вместе, чтобы не оставлять противнику шансов захватить кого-то из нас в заложники. Заседание проходило в тронном зале, где же еще? И там присутствие человека и светлой эльфийки было вообще нежелательно. И уж тем более во время подобного мероприятия. Хотя что тут такого? Мы с Эль там уже два раза были, пора бы и привыкнуть. У главного входа, как, впрочем, и у всех остальных, стояла стража, которая, если кого из нас и пропустила бы, то только темную. Но мы и проверять не стали, а сразу пошли другим путем. Лара показала тайный проход. Она у меня как-никак принцесса, а не погулять вышла. Пока совет молодо выглядящих старейшин взирал на совершенно неожиданно ввалившуюся в тронный зал нашу веселую компанию, Лара буквально скороговоркой произнесла заранее приготовленную фразу. «Я, наследница престола Первого леса, осененная древом Ларине темное пламя, вторая от крови, назначаю своим преемником присутствующего здесь Рамилила и отрекаюсь его пользу от всех прав на престол». Если свое имя она произнесла полностью, опять не тот вариант, где я упомянут, никто не пытался прервать, так как не знали, что она задумала, то нового лорда очень коротко, просто указав на него пальцем. Ну вот и все. Этого молодого эльфа впереди еще ждет коронация и куча всяких формальностей. Но фактически лордом он стал в тот самый момент, когда Лара закончила фразу. А мы теперь можем дождаться официального изгнания оскверненной принцессы и спокойно отправиться домой в проклятые земли. Во всяком случае, в теории. Однако оказалось, что еще не все. Встал другой кандидат и начал рассказывать, что он думает о моей темной жене, причем совершенно не стесняясь в выражениях. Так воспитанные эльфы о дамах не отзываются, не эльфы, наверное, тоже. Но он не только о Ларе говорил, а еще и о себе любимом. Я так и не понял, зачем проигравший признается в своих преступлениях. И надо сказать, что по эльфийским меркам, да и по любым другим, в очень серьезных преступлениях. Это, оказывается, он организовал переворот, устроенный Лариным братом, дергая того за невидимые нити, как марионетку. Чуть ли не с детства поощрял в нем все самые худшие стороны характера. Намеревался со временем, ледодок за 100, увеличить свое влияние, после чего избавиться от лорда, заняв его место. Действительно серьезное преступление. Если сами члены правящей семьи могут поступать друг с другом, как им заблагорассудится, то посторонние за все то же самое караются безжалостно. Но потом пришла моя Лара, убила брата и все испортила. Но он, будучи несомненно гениальным эльфом, даже после такого неожиданного вмешательства в свои планы, почти сумел прорваться к трону под видом нейтрального кандидата. Но эта любительница круглоухих человеков, светлых эльфиек и диких эльфов опять вмешалась. Идиот. Хотя ничего удивительного, план у него по сути тоже был идиотским. Самым верным тому доказательством служил тот факт, что провалился. Таких признаний просто так не делают даже полные придурки. И я все время ждал от этого эльфа какой-то гадости. И ведь дождался. Поэтому успел прыгнуть между ним и Ларой, когда он в конце своей разоблачительной речи махнул в ее сторону рукой, в которой было что-то зажато. Не знаю, чем он там запустил, но универсальный щит сумел это поглотить. А значит, его хватит еще на один, максимум два удара. Но дожидаться их не пришлось, и эльфы, наконец, зашевелились. Пока неудачник признавался в своих преступлениях, его слушали, не перебивая, но как только перешел к активным действиям, сразу схватили. «Не думала, что когда-нибудь соскучусь по Первому лесу светлых», с нескрываемой иронией в голосе сказала Лара. «Такое спокойное, уютное место, никаких заговоров и уважительное отношение окружающих». Ну, почти уважительное. Во всяком случае, ничуть не хуже, чем тут. Никто не пытается тебя убить. А самое худшее, что могут сделать, это породистого коня подарить, забыв предупредить, что он немножко не объезжен. Вы моего ужаса, летящего на крыльях ночи, видели? Оттуда. Эльфы вроде бы не обратили внимания на монолог моей жены, но я уверен, что все очень даже хорошо расслышали. «Я согласен с твоим предложением», — Совершенно спокойно, но непонятно кому, сказал удерживаемый преступник. «Жрецы получат столько же власти, сколько имеют у светлых!» После этих слов присутствующий на совете верховный жрец Древа Жизни поднял руки. Я не сразу понял, что что-то произошло. Сначала, как бы это покультурнее сказать, почувствовал тепло у себя в переднем кармане брюк, сунул туда руку и обнаружил, что это желудь. И он не просто теплый, а уже горячий. Потом упала эль. А вот все остальные эльфы как-то неестественно замерли на своих местах и не шевелятся. Сила, которая парализовала темных, светлую явно убивала, а на меня вообще никак не действовала. Желудь Древа Жизни, похоже, имеет такие же свойства, как и осколки алтаря бога Слика, и каждый действует исключительно на своих жрецов. Нужно было срочно что-то делать, иначе эль долго не протянет. Ну, я и сделал. Правда, удар жрецу по морде результатов не дал. Вернее, дал, но не те, на которые я рассчитывал. У меня боль в руке, ну не любитель я подраться. А у служителя культа фонарь под глазом. Во всяком случае, я надеюсь, что он у него там появится. Удар табуреткой по голове совсем другое дело. Наш метод. Может, это не табуретка вовсе была, но что-то деревянное и очень на нее похожее. Рядом с троном стояло. Возможно, что лорду было куда ноги возложить или еще для какой надобности, неважно. Главное, что и как ударный инструмент очень даже сгодилось. Хорошая, в общем, табуреточка. Даже не сломалась. Хотя доподлинно известно, что у служителей культа лбы, считай, чугунные. Эльфы зашевелились, а мы с Ларой взялись тормошить потерявшую сознание эль. Светлая ожила и даже попыталась что-то сказать, но не смогла. Ну ничего, потом поправится, так как теперь-то уже все будет хорошо. Похоже, я снова поторопился. Жрец тоже начал оживать. Ну точно, башка железобетонная. Эль опять попыталась что-то сказать, и снова у нее не получилось. «Пусть лорд издаст указ о лишении жреческого сана», — раздался у меня в голове ее голос. Как светлая смогла воспользоваться телепатическим амулетом в обручальном кольце, когда у нее и на то, чтобы просто произнести хотя бы слово, сил нет, я выяснять не стал. Просто подбежал к новому лорду и передал ему информацию. «Издай указ о лишении жреца сана!» Как ни странно, но лорд сразу послушался. Может, потому что еще молодой, а может, просто от природы не дурак, несмотря на то, что ушастый. «Мой первый указ. Лишаю верховного жреца его сана и объявляю отверженным», — громко произнес лорд Рмил. «За попытку государственного переворота, связи с заговорщиками, устроившими предыдущий переворот, и нападение на гостей первого леса». Сначала озвучил приговор и только потом перечислил обвинения. Значит, точно не дурак. Жрец, вернее, уже бывший жрец, тем временем как-то сразу постарел. Хотя и до этого не выглядел слишком молодым. И что меня особенно обрадовало, фонарь под глазом у него все-таки образовался. Потом нашу троицу вежливо попросили удалиться из тронного зала в связи с обсуждением серьезных, в смысле секретных, государственных дел. Позже мы узнали, что жреца в тот же день выкинули из леса, предоставив возможность умереть от старости. Несостоявшийся же лорд-заговорщик был приговорен к казни. Не самое лучшее начало правления для нового лорда первого леса. Отлучение от древа жизни верховного жреца и казнь одного из влиятельных эльфов. Так что светлые в свое время еще легко отделались.